автостанции, когда она полностью забылась в себе, будто в уютном гнездышке. С волос продолжала стекать за шею вода и щекотливыми струйками сбегала по спинному желобку вниз. И куртка, и кофточка влипли в тело, оно зудилось, выгибалось и вздрагивало. И все равно было хорошо. Всякое страдание в ней умолкло, поддалось смирению и терпению. Впервые, еще не различив, не назвав ее, Светка коснулась истины. Ожидание события сильнее самого события. Минут через 20 Николин крикнул через дверь, чтобы она заходила. Он был немолод, с седыми висками и подсушенным правильным лицом, с прямой высокой фигурой и твердым взглядом глубоко посаженных глаз. В деле Тамары Ивановны обвиняемая была видна ему как стеклышко самого простого изготовления. Но он с жалостью и даже с некоторым раздражением смотрел на ее дочь, начало и причину всей этой истории. В отличие от матери, крепкого орешка из дочери не вышло. Беда невелика, если бы по множеству самых неуловимых примет не распозналась эта слабость и в людях силой и грубостью. В благополучном обществе с действующими нравственными и юридическими законами эти противоположности сдвинуты. Сильный становится терпимей, а слабый сильней, но как только люди выходят за установленные границы, неминуемо просыпаются самые грубые инстинкты и низменные страсти. И те законы, которые действовали в условиях мирного времени, становятся недостаточными не только по букве, но и по смыслу. Когда верх берет вырвавшаяся наружу грубая сила, она устанавливает свои законы. Неизмеримо более жестокие и беспощадные, нежели те, которые могут применяться к ней. А ее суд жестоко расправляется с тем, что зовется самой справедливостью. Ее, эту грубую и жестокую силу, начинают бояться. Даже прокурор в суде, заикаясь, произносит вялый приговор, который тут же отменяет общественная комиссия по помилованию. Правосудие не просто нарушается, его подвешивают за ноги вниз головой. И всякий, кому не лень, с восторгом и бешенством, мстя за самую возможность его существования в мире, плюет ему в лицо. В такой обстановке, считал Николин, любая слабость, происходит она от государства или человека, провоцирует на новое преступление. И всякий слабый человек притягивает к себе преступника, как магнит. Кто виноват? У хозяина содержалась во дворе кормилица. Волк забрался и, недолго думая, зарезал ее. А хозяин, державший для защиты берданку, пальнул в волка, когда он терзал свою жертву, и не промахнулся. Волк не может быть никем иным, кроме волка. Стало быть, и спрашивать с него, коли он существует в природе, нечего. Корова или овца в стайке тоже не могут быть никем иным, как коровой или овцой. Они защититься от волка не в состоянии. Хозяин с ружьем не способен возносить молитвы за волка, чтобы он переменился и побратался с овцой. Так кто же виноват? Если бы не было в этом дворе овцы, волк побежал бы дальше, пока не отыскал бы овцу в другом дворе. Если бы не было волка, тем более обошлось бы тихо, мирно. А если бы не было хозяина с ружьем, не было бы и выстрела, и отсутствия слопанной бесхозной овцы никто бы не заметил. Выходит, виноват хозяин. Он своим грубым поступком принудил закон вмешаться и готовить последнее слово. Конечно, в деле Тамары Ивановны расположение фигур несколько иное, но схема та же самая. Не из дремучего леса явился хищник, а из общества, объявленного цивилизованным. Не овца, бессловесная тварь, стала жертвой его, а родная дочь хозяина или хозяйки. Хозяйка решилась наводить свой суровый приговор не тогда, когда хищник крался.